Эл удивилась всему сразу. Эта дама не производила впечатлений командира. Одежда обычная, никакого намека на форму, знаки отличия, имя удивительное на французский манер. О ней говорил Марат. «Я вижу, вы удивлены. Все, что вы здесь увидите, сильно отличается от ваших уставных привычек, капитан. Мне, согласитесь, тоже есть чему удивляться». Алиет внимательно всмотрелась в нее. На наш запрос ответила три капитана. После уточнения условий рейса остались одни вы. Молодая девушка, лучшая на курсе, но со скандалом в прошлом. Хочу сразу признаться, я изрядно озадачена. Хочу я узнать, почему вы выбрали это назначение. Это просто было единственным капитанским назначением в списке, сказала Эл. Командор Ставинский связался со мной вчера. Он не одобряет ваш выбор. Мне интересно, что вы хотите получить от этого назначения. Неизвестно, что думает командор. Он вправе сомневаться. По поводу полета ничего сказать не могу, потому что кроме запроса на назначение ничего не было. Моя цель — опыт. Вы хоть понимаете, что за агентство вас нанимает? Внештатных капитанов улыбнулся. Она видела сомнения в глазах собеседницы, чего и следовало ожидать. Слишком просто было попасть сюда. Это значит, стала пояснять командир, что мы не подчиняемся законным инструкциям космофлота. Мне известно о вас кое-что. И коль скоро командор говорил с вами, он рассказал о моих затруднениях, сказала Эл спокойно. Нет, он попросил не портить вам послужной список, пояснила она. Эл свела брови, сделала вид, что не подозревает о происках Ставинского. Не считаю свой выбор зазорным. Я хочу узнать подробности полета, спросила Эл. Альет Бенуа провела пальцем по своему удлиненному носу, потом по губам и волевому подбородку, словно делила лицо на две части. Полет в колонию. Капитаном дублирующего экипажа. Колония дальняя. Называется Уэст. Этот же экипаж отвечает за высадку колонистов на планету. Что-то похожее на десант в космофлоте, только ответственности поменьше. Остальные подробности после обоюдного согласия. Я задумалась. Зачем вам запасной экипаж? На случай, если с членами основной команды что-нибудь случится. Такое бывает. Она ответила неопределенно. Эл посмотрела на Лиет внимательно. Та продолжала. «Корабли для нас большая ценность, чем люди. Они должны возвращаться. Это одно из отличий нас от космофлота. Я жду предварительного решения, капитан». Эл охватили сомнения. «Что надо, чтобы вы меня приняли?» «Тестовые испытания на полигоне. И я хочу знать возможности и квалификацию, кроме данных, что я уже посмотрела». «Я выпускник. У меня полно таких тестов в космофлоте. У нас свои тесты, так же, как и условия работы. Поверьте, они не излишни». Визит Эл не был здесь неожиданностью. Редчайший случай, чтобы выпускник Академии дал ответ на запрос нештатного агентства. Но только неудачники соглашались на такое, но их было немало. Эл отмечалась в списке лучших выпускников, что добавило особый тон этой ситуации. Альет не могла понять бывшего курсанта, на вид Эл была умной и хваткой. Может, недавний скандал повлиял на это решение? Альет пока придерживалась такого мнения. Затея с тестом на выносливость могла бы удержать девушку. Ее послужной список действительно был весьма хорошим, чтобы занять место безоговорочно. Дальний полет Плутон. Альет склонялась к мнению Ставинского. Она дала Эл шанс передумать. «Я готова попробовать. Когда мне приступать?» – спросила Эл. Альет сделала жест рукой, летучая мышь вынырнула откуда-то. Летучей мышью в шутку называли маленькое устройство-проводник, которое могло помочь ориентироваться в незнакомом здании. Эл поднялась с кресла. «Я могу взять некоторое снаряжение из катера?» – спросила она. «Что угодно, у нас приветствуется собственное снаряжение. Оружие не берите». Они раскланялись, Эл ушла. Проводник сопровождал ее Рассела до катера. Эл достала управляющий рукав, наколенники, шлем и пояс. Все это она нацепила поверх формы. «Зачем тебе это?» – спросил Рассел, наблюдая манипуляции. «Я иду тестироваться, снаряжение не помешает». «Так много? Зачем тебе тесты? Ты вчера из Академии». «Такие правила. Его все равно нужно проверить. Убью сразу двух зайцев». «Кого убьешь?» «Это поговорка, Рассел. Пожелай мне удачи». «Я должен пойти с тобой», – возразил он. «Зачем? Меня проверят на полигоне по программе. И поскольку ты не претендент, нет необходимости преследовать меня там». Около здания полигона Рассел остановился, но, подумав, решил пойти внутрь. Эл становилась в центре большого распределительного зала, пол которого медленно вращался. Рассел поморщился, увидев эту допотопную конструкцию. Множество дверей располагалось по кругу, темнели проемы. Эл следила, на какой из них загорится сигнал. Она загадала, что если угадает дверь, то решится на полет. Бортовой голос предложил Расселу кресло, а Уэлл забрал паспорт, выставив из пола устройство. Эл считала про себя раз, два, три. Она — остановка. Эл угадала. Свет немного ослаб, дверь напротив зажглась полоской по контуру. Скоро девушка исчезла в дверном проеме. Рассел подумал, что это больше напоминает парк аттракционов. Он ждал. Полигон старенький, как и порт. Он вспомнил рассказ Тома о другом полигоне и нервно поежился. Прошло много времени, Эл не появилась. Рассел перестал думать о ней. Последние дни скопилась масса невыполненных дел. Он копался в своем секретаре, редко запускал дела, но этот случай был исключением из его правил. Скорее бы вернуться к обычным обязанностям. Он стал обдумывать план своих действий на день. Даже в удобном кресле спина скоро заныла. Рассел поднялся. Он не следил за временем, а она там, наверное, уже час. Слишком долго для полета на колонизированную планету. Когда ожидание стало томительным, Рассел поинтересовался у диспетчера, сколько ему еще ждать. Голос секретаря густой гулкий пояснил, что об этом ему ничего не известно. Рассел прошелся два круга вдоль ряд дверей, вновь сел в кресло, постарался поудобнее устроиться. Вскоре он попросил аудиенции у командира порта. Женщина приятной внешности ответила ему, и вскоре Рассел узнал, что она и есть этот самый командир. Вопрос о тестировании Эл вызвал у нее странную реакцию. Она попросила подождать, стереограмма загадочной дамы исчезла, ожидание затянулось, и Рассел опять насторожился. Вскоре появились двое. Из пола вытащили кран и табло управления. Через 5 минут одна из дверей открылась, но не та, в которую ушла Эл. Рассел насторожился еще больше, когда в проеме двери никто не появился. «Это не та дверь!» — выкрикнул он. Прошло еще время, открылось несколько дверей. Рассел догадался, что они не представляют, где она. «Откройте все!» — бросил один из техников другому. В зал вошло еще двое. В одной из женщин Рассел узнал командира порта. Кем была вторая, он понять пока не мог, потому что знаков отличия на одежде они не носили. Командир подошла к курку и произнесла: «Произошло недоразумение. Систему перенастроили на другие формы тестирования». «Я не успела предупредить тестовую группу», — призналась Лиет. «Здесь все происходит несколько медленнее, чем вы привыкли. Это не та программа тестирования». «Вы это не подстроили?» — усомнился Рассел. «Что вы, это же жестоко. Ей что-то угрожает?» Вот теперь Рассел посмотрел сурово. За такие ошибки в космофлоте взыскивали очень строго. «Не думаю, я объяснюсь с ней, попрошу извиниться». Виновато проговорила Альет Бенуа, но ее взгляд был очень настороженным. «Не с ней, а со мной», — пояснил Рассел. «Успокойтесь, инспектор. Пара ссадин ей не повредит, может, это заставит ее отказаться», — сказала командир и посмотрела на Рассела строго. Она здесь была главной. Чувство вины сменилось задетым самолюбием. Она выглядела достойно. Ее агентство не допустит вмешательства космофлота в собственные дела, потому что космофлот вообще не допускал никого, дела свои. И это противостояние породило неприязнь с обеих сторон. Рассел понял, что требовать отчета здесь бессмысленно. Эл, наконец, вывалилась в один из проемов. Сначала она опиралась на косяк, потом медленно сползла вниз. Рассел поспешил к ней. Волосы Эл были мокрые. Куртка комбинезона расстегнута и порвана. Часть снаряжения отсутствовала. Она посмотрела на Бенуа и хрипло произнесла: «Немного ли для теста?» Потом она начала кашлять. Рассел хотел поднять ее. Эл вялым жестом отмахнулась: «Не надо, у меня вода в легких. Я еще тут посижу, если никто не возражает». Расселу стало жаль ее. Последнее время она собирала на себя все происшествия одно за другим. Эл, кажется, относится к этому без особых эмоций. Сейчас она выглядела уставшей, но не совсем злой. «Ай, по-моему, я им перегородки пробила», — прошептала она. Альет осмотрела ее. Раны отсутствовали, взгляд осмысленный, спокойный. «Что там произошло?» — спросил Рассел у Альет. «Сейчас узнаю», — проворчала она и пошла к техникам. Рассел стал наблюдать. Один пожимал плечами, женщина-техник жестикулировала, третий стоял в стороне молча. Только однажды этот третий неопределенно помотал головой, выражая несогласие. «Бардак», — подумал Рассел. Командир вернулась. «Так, вроде бы понятно. Ее запустили по другой программе. Мы готовили людей для серьезного полета в разведку. Люди здесь не слишком поворотливы, хоть и профессионалы. Систему не перезагрузили, когда Элла туда вошла. Ее паспорт оформлен по высокой категории с возможностями назначения в эту разведку. Она подходила к этой программе, и система пропустила ее внутрь. Это просто недоразумение». «Вы могли ее убить», — сказал Рассел тоном обвинения. «Это симулятор, тут не умирают. Только условно. Но если судить по ее виду, зашла она далеко». Альет Бина сочувственно посмотрела на Эл. «Приношу свои извинения, капитан. Вы нам подходите. И по нашему уставу вы должны хранить молчание о том, что было на полигоне. Инспектор тоже знать не должен». Она покосилась на Курка. «Если вы в состоянии ходить, я покажу, где можно отдохнуть и привести себя в порядок. Новая одежда за счет агентства. Снаряжение вам вернут». «Я ничего не сломала?» — хитро спросила Эл. «По-моему, сломала». Альет слабо улыбнулась. «Не беспокойтесь об этом, капитан». Эл посмотрела и созналась. «По-моему, мне понадобится врач». Она старалась идти твердо, пытаясь протестовать. Но Рассел поднял ее на руки. Он сурово посмотрел. Эл смирилась. Альет придержал ее голову. Она посмотрела на девушку с интересом. Рассел исподволь наблюдал за командиром. Кажется, Альет оказалась довольна. Только чем? Что Эл осталась цела? Или Эл ей понравилась? Или это повод думать, что Эл откажется? Лучше бы первая или третья. Две эти женщины с характером обязательно найдут общий язык. Будь неладно это назначение. Альет лично отвела их в медчасть. Рассел снова остался ждать в холле. Альет и Эл скрылись за дверью. «Раздевайтесь», — скомандовал врач, едва взглянув на пациентку. Это был небольшой, тощий человек средних лет с бритой головой, как многие делали, побывав в космосе. Мягкими движениями он напоминал богомола, и мысленно дала ему эту кличку. «Что же вы медлите?» — поторопил он ее. Пальцы плохо слушались. Альет Бенуа поспешила ей помочь. «Можно?» — спросила она. Эл кивнула утвердительно. Альет с трудом справилась с замком энергетического рукава. Наконец она освободила руку Эл и принялась за куртку. Эл усмотрела в ней администратора. Если Альет когда-то и летала, то это было давно. С полетной одеждой у нее тоже возникла заминка. К счастью, одеревеневшее тело Эл не чувствовало жестких движений командира. «Давайте все-таки я», — отстранил ее врач. «Лучше скажите, что произошло. Мне нужны подробности. Не вынуждайте меня спрашивать об этом пациента». «Ее потрепало на полигоне. Перепутали тестовую программу», — ответил Альет. «С виду вроде повреждений нет». «Спасибо. Ассистент мне не нужен. Идите», — сказал врач строго. Альет удалилась. Он быстро отсканировал тело Эл. «Ну, не знаю, что там произошло, моя милая, но вы молодец», — отреагировал он. «У нас не новость. Что-то опять напутали. Вы чувствуете свое тело?» «Плохо чувствую. Что болит?» «Больно дышать. Стопа. Круги перед глазами». «Спешу успокоить. У вас серьезных травм нет. Сломано ребро. Пара растяжений. Круги перед глазами от усталости. Вы знаете, что у вас аномальная кровь?» Он это спросил так спокойно, словно между прочим. «Да. Генетические изменения были?» «Были». Он сканировал еще раз. Эл поежилась. Попалась. «Не на исследовании, так здесь. Никто не сказал, что на полигоне будет экстремальная ситуация. Вряд ли стали бы устраивать колонию в таком аду. Через 3 часа я вас подновлю. У нас старенькое оборудование, извините, придется потерпеть. У вас своеобразная форма экзотизма. Игра природы». «Вы так спокойно об этом говорите», — выдохнула Эл. «Да я не борец за чистоту человеческого рода. Я лечил любых людей». «Сколько вы пробыли на полигоне?» «Не знаю, час. Может, больше». «Час? Это серьезно. Неплохо». «Да, у меня хорошая подготовка». «Судя по нашивкам и юному возрасту, капитана вам присвоили не просто так», — сказал врач. Эл улыбнулась в ответ. «Доктор, что вы можете сказать о моем экзотизме? Вы занесете эти данные в рапорт?»